Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. «Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать», — подумал он. «Жалко, времени нет». «Ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам Бог, господин Кацман, снова вала вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман». В камере 36 весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь. — Какого черта? — проговорил Андрей, потерявшись. — Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери? Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал: — Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг красного здания. Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету. — Сядьте, Кацман! — сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости. — Вы написали! — Слушай, — сказал Изя, — вы здесь все просто идиоты. Вас тут сидит 150 кретинов, и вы никак не можете понять... Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного и Кацмана». Никаких показаний там не было. Там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину. — Сволочь! — сказал Андрей и задохнулся. — Скотина! Он сорвал телефонную трубку и трясущимися пальцами набрал номер. — Фриц, Воронин, — говорит. Свободной рукой он рванул на себе ворот. — Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста. — В чем дело? — недовольно спросил Гейгер. — Я домой собираюсь. — Я тебя очень прошу. Андрей повысил голос. — Зайди ко мне. Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о красном здании, о совести, о дураках-свидетелях. Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения. Он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь. Мрачный злой фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом, особенно если фриц явится с румером. Одного вида румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом. Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов, еще можно переиграть, еще можно сказать: «Все в порядке, фриц, все уладилось, извини за беспокойство». Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный фриц Гейгер. — Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю. — А, привет, — сказал он, заулыбавшись. — Что это вы затеяли среди ночи? Спать пора, утро скоро. — Слушай, фриц, — завопил Изя радостно, — ну объясни хоть ты этому болвану, ты же здесь большое начальство. — Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу. Изя замолк, а фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому. — Это сволочь! «Издевается над следствием», — сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле. «Эта сволочь запирается. Возьми его, фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают».